Доктор Костаки пришел в себя и открыл глаза. В первый момент он не мог понять, где находится, точно не в клинике и не в своей машине. Он попробовал пошевелиться, но не смог и сообразил, что связан по рукам и ногам. И тут он вспомнил, как ехал в клинику, как попал в пробку, как его остановил полицейский. Вспомнил, как попытался подчинить этого полицейского своей воле, но не успел. Вспышка, короткая судорога боли и темнота. «Электрошокер», — запоздало понял доктор. «Он очнулся», — раздался совсем рядом смутно знакомый голос, и доктор увидел того самого полицейского. Впрочем, никакой это был не полицейский. Хорошо бы понять, на кого работает этот тип с квадратным подбородком. Главное — не отчаиваться, не впадать в панику. Он жив, он в сознании, а значит, нечего бояться. Он сможет подчинить этого типа своей воле. Он все сможет. Костаки осторожно огляделся. Он находился в небольшой, почти пустой комнате с бетонными стенами и без окон. По одной из стен тянулись жгуты проводов. Скорее всего, это был какой-то подвал. Тут рядом с фальшивым полицейским появился еще один человек. В его внешности было что-то странное, что-то неестественное. Он двигался скованно, как будто неуютно чувствовал себя в собственном теле. Казалось, это тело ему мало, как костюм с чужого плеча, и лицо у него было совсем неживое, словно хорошо слепленная маска. Странный человек склонился над доктором и спросил, сверляя его взглядом, «Где она?» «О ком вы?» — прошелестел пересохшими губами Костаки. «Где она?» — повторил незнакомец, едва сдерживая нарастающее раздражение. «Объясните мне, кто именно вас интересует», — проговорил доктор рассудительно, как будто разговаривал с ребенком. «Тогда я, возможно, смогу ответить на ваш вопрос». «Не выделывайся», — рявкнул незнакомец. «Ты не в том положении, где Алла». И тогда доктор все понял. Сообразил, кто этот человек, осмыслил, почему он так странно выглядит, уяснил, что дело его плохо. Надо же, он, оказывается, остался жив. Более того, так и было все задумано, чтобы Алла погибла в машине. Для большего правдоподобия женой пожертвовал. А он-то, дурак, встал на его пути. «Да, плохо твое дело, Костаки». Но не безнадежно. «Вы Алексей Савицкий?» — уточнил Костаки, хотя почти не сомневался в ответе. «Кто же еще? Только не говори мне, что Алла погибла в аварии. Я все знаю. Я в курсе, что ты заплатил, чтобы тебе ее отдали, а в машину подсунул труп другой женщины. Мне наплевать, зачем Алла тебе понадобилась. Мне нужно знать, где она сейчас». «Послушайте меня», — пошевелился доктор, стараясь не волноваться. «Я все вам скажу, только внимательно меня выслушайте». Его голос звучал мягко, вкрадчиво, обволакивающе, но в то же время властно. «Вы узнаете все, что хотите, и если будете меня внимательно слушать». «Заткнись!» Рявкнул Савицкий и ударил доктора в солнечное сплетение так, что у того на мгновение перехватило дыхание. «Заглохни, сволочь! Думаешь, я не понимаю, что ты задумал? Хочешь меня загипнотизировать? Только со мной у тебя ничего не выйдет. На меня твои фокусы не действуют». От удара Костаки чуть не потерял сознание. Понятное дело, он не мог говорить, по крайней мере, какое-то время. Значит, подчинить врага своей воле не получится. Да и вообще доктору показалось, что Савицкий относится к той немногочисленной категории людей, которые не поддаются внушению. Но ведь Савицкому нужно, чтобы он заговорил. Значит, он даст ему отдышаться. А тогда мы еще посмотрим. Никогда не нужно отчаиваться. Костаки поднял голову и в упор посмотрел на Савицкого. «Не надейся», — процедил Савицкий, отходя в сторону. «Ты мне все скажешь. Я знаю, как развязать язык такому, как ты. Боль — ключ к любому секрету». Он повернулся к своему подручному и добавил: «Присмотри за ним, я сейчас вернусь, только прихвачу кое-что и не позволяй ему открывать рот». Он ушел в ту часть комнаты, которую доктор не мог видеть. Хлопнула дверь, должно быть, Савицкий вышел. Этим нужно было воспользоваться. Другого момента может и не быть. Доктор Костаки глубоко вздохнул и кашлянул, прочищая горло. «Послушайте», — начал он вполголоса. «Не собираюсь ничего слушать», — резко перебил его полицейский. «Я знаю про твой гипноз». «Да не бойтесь вы, при чем тут гипноз? Я вас только хочу предупредить, это очень важно». «Закрой фонтан». «Да ради бога, просто имейте в виду, это ведь подвал, правда? А в подвалах всегда большая концентрация углекислого газа. От нее человека клонит в сон, у него начинают слипаться глаза». Доктор вполне овладел своим голосом. Он говорил уверенно, властно, убедительно. «Ваши веки тяжелеют, руки и ноги становятся неподъемными, словно наливаются свинцом». Фальшивый полицейский застыл, словно статуя, глаза его остекленели. Костаки перевел дыхание и продолжил: «Вы спите, но при этом все еще слышите мой голос». «Только мой голос. Вы слышите его, и вы ему подчиняетесь. У вас больше нет собственной воли. Вы сделаете все в точности, как я скажу. Как только я произнесу слово «апельсин»...» Дверь за спиной доктора Костаки скрипнула, послышались приближающиеся шаги. Появился Савицкий. В руках у него была электрическая дрель. «Ну вот, сейчас ты у меня заговоришь, ты мне все расскажешь, уж поверь мне». Он подошел к Костаке, окинул его оценивающим взглядом и включил дрель в розетку. Резкий, пронзительный звук разнесся по комнате предвестием страдания. «Ну, даю тебе последний шанс. Скажи, где Алла сейчас? Ты можешь избежать боли, страшной боли». Савицкий выразительно взглянул на воющую дрель. «Апельсин», — проговорил доктор Костаки. «Что? Какой еще апельсин?» — недоуменно поднял брови Савицкий. И в ту же секунду к нему сзади подскочил его подручный и всадил в бок тяжелый десантный нож. Савицкий ахнул, попятился, повернулся, уставился на подручного. Тот стоял перед ним с растерянным и ошарашенным видом, сжимая в руке окровавленный нож. «Ты что?» — выдохнул Савицкий. Он шагнул вперед и ткнул своего взбунтовавшегося помощника дрелью в глаз. Тот дико заорал, выронил нож. Колени его подогнулись, и он упал на цементный пол. Савицкий сделал еще один шаг вперед и тоже свалился, как подкошенный. Доктор Костаки перевел дыхание и сполз на пол. Он подобрался к окровавленному ножу, чтобы перерезать скотч, которым был связан. Через несколько минут он смог освободить руки. Дальше пошло легче, и скоро он полностью освободился. Костаки бросил последний взгляд на два трупа и поспешно вышел из помещения. Он помнил, что в кабине лифта сработал датчик, значит, нужно как можно скорее попасть в клинику. Не прошло и часа, как он добрался до клиники, спустился на нижний этаж и торопливым шагом почти побежал по коридору. То, что он увидел, потрясло его. Дно колодца было усеяно осколками замерзшего хитина. Кто-то побывал здесь раньше его и открыл вентиль баллона с жидким азотом. Костаки спрыгнул на дно колодца, пролез по короткому туннелю и открыл дверцу шкафа с документами. Одна полка в шкафу была пуста. Это грозило ему серьезными неприятностями. Но тут он вспомнил еще кое-что. Здесь же был сейф. Этот сейф манил и волновал его. Он знал, что в нем хранится какой-то бесценный артефакт, и как-то привел сюда опытного медвежатника, большого специалиста по самым редким и сложным сейфам. Тот осмотрел дверцу сейфа и сказал Костаке, что без ключа не стоит и пытаться его открыть. В таких сейфах обычно предусмотрена специальная система, которая уничтожит сам сейф и все его содержимое при попытке взлома. Доктор Костаке принял эти слова к сведению и больше не пытался взломать сейф, но сделал все, чтобы к нему не мог подобраться никто посторонний, а сам, используя все свои связи, пытался найти ключ к нему. Сейчас он подошел к сейфу и увидел, что дверца открыта, а сам сейф пуст. Машина подъехала к нашему дому и остановилась. Карпов заглушил мотор, и тут ему кто-то позвонил. Мы сильно задержались, поскольку отвозили щит в одно место. Карпов велел мне забыть этот адрес, тем более что щит там не задержится. И вот теперь ему, надо думать, сообщили, что щит отправился по назначению, потому что на лице его появилось облегчение. Чтобы не мешать разговору, я вышла из машины. Вдруг из Катькиного магазина донесся звон бьющегося стекла и истошный женский вопль. «Помогите! Убивают! На помощь!» Я, не раздумывая, на чистом рефлексе бросилась в магазин. Катька сидела на полу посреди небольшого помещения со странным выражением лица. Никто ее не бил, никто не грабил. Вообще, на первый взгляд, в магазине, кроме нее, никого не было. На полу рядом с ней стоял ящик минеральной воды. Одна бутылка была разбита. «Кать, ты чего?» — удивилась я. «Тебе плохо, что ли? У тебя голова закружилась?» «Извини», — улыбнулась она смущенно. «За что?» И тут я перехватила ее взгляд, направленный куда-то за мою спину. Я резко обернулась. У меня за спиной возле дверей стоял доктор Костаке. Выглядел он довольно неважно, не так, как обычно. Сидеющие волосы стоят дыбом, на щеке глубокая ссадина, некогда стильный твидовый пиджак помят, один рукав даже порван. Но взгляд был такой же властный и завораживающий, как всегда, и направлен был этот взгляд прямо мне в душу. Я застыла, как зверюшка перед удавом. «Сейчас ты погрузишься в транс», — послышался голос Костаке. «Ты будешь слышать только мой голос и будешь делать только то, что я тебе прикажу. Ты будешь послушно исполнять мою волю». Я хорошо помнила этот голос. Сколько раз я слышала его, сколько дней, недель, месяцев он внушал мне чужие мысли, чужие чувства, чужие воспоминания. Да что там, он внушил мне чужую жизнь. До сих пор я была его подопытным кроликом, его игрушкой, его послушной марионеткой. До сих пор я безропотно выполняла каждый его приказ. Но сейчас со мной что-то случилось. Я изменилась. То ли из-за всех событий, выпавших на мою долю за последние дни, то ли из-за того, что вспомнила свое прошлое, вернула свою прежнюю жизнь, свою прежнюю сущность. Как бы то ни было, но я не поддавалась властному гипнотическому голосу доктора. Я слушала его, но при этом оставалась сама собой. А он этого, похоже, не замечал. «Сейчас ты отдашь мне то, что взяла в подземном хранилище», — говорил он медленно, уверенно. «Отдашь мне все документы и записи, и немедленно забудешь все, что ты там видела. Ты снова станешь Алиной Воробьевой, будешь послушной участницей моего эксперимента, самым главным доказательством моей теории. Тебе просто некуда больше деться. Вы с мужем похоронены в одной могиле, там и останетесь. Муж твой мертв, и Алла Савицкая мертва, и никогда из могилы не восстанет, поверь мне. А теперь я досчитаю до трех, ты придешь в себя и выполнишь все, что я сказал». Он шагнул ко мне и поднял руку театральным жестом. «Раз!» «Да чего же негодяй любит артистические эффекты, а сам выглядит второсортным провинциальным актеришкой? Как я раньше этого не замечала!» «Два!» «Три!» — выпалила я, схватила бутылку минералки и шарахнула его по голове. Доктор ахнул, глаза его округлились скорее от удивления, чем от боли, и он грохнулся на пол. «Здорово ты его!» — послышался за спиной Катькин голос. Я обернулась. Катерина смотрела на меня с восхищением. «Ты бы лучше молчала!» — прошипела я возмущенно. «Это ведь ты следила за мной по его приказу!» Я вспомнила записи доктора, вспомнила, что он оставил рядом со мной своего человека, своего шпиона, и поняла, кто это был. Не Антонина с ее тремя детьми, не Витька, которого вечно нет дома, не Софья Андреевна, которая в последнее время стала ко мне относиться гораздо лучше, а Катерина. Ну вот что я ей плохого сделала? «Да, я», — она отвела взгляд. «Ты не представляешь, как он меня скрутил. Мерзкий человек». Она взглянула на доктора Костаки с омерзением. «Я его боюсь». «Очнись», — приказала я. «Злой колдун повержен, его чары разрушены». «Тебе хорошо говорить», — в голосе Катьки послышались слезы. «Ты ни в чем не виновата, а я... Я человека убила, вот, а этот негодяй мне помог, спас меня». Она подошла к доктору, который валялся на полу в луже воды. «Я бывшая актриса. Раньше в театре работала и в сериалах снималась. Ну, как-то после очередной премьеры выпили, как это у артистов водится. И черт меня попутал за руль сесть. Взяла бы такси, да и все. А тут еду, вроде ничего не нарушаю, да и машин мало, уж ночь на дворе. Вот откуда этот автомобиль вывернулся? Короче, столкнулись мы, я отрубилась». Очнулась в больничной палате, рядом доктор сидит. «Этот?» — я пнула ногой зашевелившегося Костаки. «Он самый!» — кивнула Катерина. «И говорит, что привезли меня после аварии, что второй водитель умер на месте, а виновата в аварии я, потому что за руль в нетрезвом виде села. Понимаешь? И дознаватели уже приходили, но он, доктор, их пока не пускает. А дальше я сама должна решить, либо все пойдет своим путем и мне тюряга светит, либо же он мне поможет, но зато и я должна ему навстречу пойти». Я ответила, что денег у меня больших нет, а это, он отвечает, неважно. Ему от меня не деньги нужны, а готовность помочь. Ну, я и согласилась. Выписали меня. У полиции претензий не было. Дело не заводили. Это доктор постарался. И стал он меня использовать, как только мог. Туда пойти, то передать, кое с кем встретиться. Я же актриса, легко могу перевоплощаться. Вот как с тобой. Велел мне за тобой присматривать. Ну, я заметила, что ты с этим, который по утрам бегает, подружилась. Все Костаки сообщила. «Неужели ты торчишь в этом магазинчике из-за меня?» «Да, пришлось. А что делать прикажешь? Он меня от убийства Резуна отмазал». «Как ты сказала? Резуна?» — встрепенулась я. «Василия Резуна? Это ты его насмерть в аварии?» «Ну да», — Катька горестно усмехнулась. «Ошибаешься, подруга», — улыбнулась я. «Жив твой Резун, жив и здоров, и машина его цела, я на ней езжу». «Что?» — Катерина вытаращила глаза. «Не может быть!» «Вот, смотри!» — я вытащила из сумки доверенность. «Резун Василий Васильевич, все честь по чести. Я на его машине по этой доверенности давно катаюсь». «Не может быть! Я же...» «Это тебе Костаки мозги пудрил, чтобы ты под его дудку плясала и ни о чем не спрашивала, работала за так, да еще его благодарила». «Ах ты!» — Катерина сильно пнула ногой доктора в бок. Чего только делать не заставлял, под всяких уродов подкладывал. Вот тебе, вот!» Доктор Костаки стонал и уворачивался. Тут в магазин заглянул Карпов. «Девочки, что это вы так расшумелись? Катерина, оставь бедолагу, сейчас за ним приедут. В клинике, где он трудился, такие дела творятся, что, Господи, спаси! Давно пора этой конторой заняться. Сигналы-то постоянно поступали, так что теперь поработают там компетентные органы. Ты же ментам скажи, что его впервые видишь. Покупатель, мол, зашел за водой и упал, сознание потерял. Да я завтра эту свою богадельню закрою. Прощевайте, господин доктор. Я больно схватила Костаки за нос. Теперь будете зэков в камере гипнотизировать. Вечером я заварила себе чай, села перед телевизором, и тут в дверь постучали. На пороге стоял Карпов. Выглядел он необыкновенно торжественно, в дорогих костюме и ботинках, гладко выбрит и благоухал модным парфюмом. «Уезжаешь?» — тут же догадалась я. «Ну да, что тут теперь делать?» «Ой, прости», — опомнился он, — «я не то хотел сказать». «Да чего уж», — усмехнулась я. «Попрощаться, стало быть, заскочил? Ну, всего тебе хорошего, не поминай лихом». «Алина», — он прошел в комнату и сел на диван, — «то есть Алла, то есть я не знаю даже, как тебя лучше называть». «А тебя я вспомнила, зовут Антон. Или ты не Антон и не Карпов?» «А это не важно», — отмахнулся он, — «важно другое. Вот». Он протянул мне конверт. «Это счет на предъявителя». Он назвал банк. «Здесь номер счета, а вот пароль. Деньги выдадут просто так, без предъявления паспорта. Дело в том», — заторопился он, видя, что я нахмурилась, «что мне полагается довольно приличная сумма за работу, гонорар. Поскольку без тебя я бы не справился, то я разделю гонорар с тобой». «Мне ничего не нужно». Я отвела его руку с конвертом. «Погоди, посмотри хотя бы, какая сумма!» И он написал на листочке цифры. «Ой!» Глаза мои полезли на лоб. «Вот то-то! Я обычно беру 10% от стоимости вещи, но тут щит, не имеющий цены. В общем, не вздумай отказываться. Тебе эти деньги очень пригодятся. Извини, больше ничем помочь не могу. Но советую больше не заниматься этой историей. Она закончилась, и на этом все. Без ваших советов как-нибудь обойдусь», — подумала я, но вслух сказала другое. «Спасибо тебе и удачи во всех делах». Показалось мне или нет, что в глазах его мелькнули сожаление и грусть. Ну и ладно. Как это в сказках говорится, «ступай себе с Богом». Карпов ничего не ответил, махнул мне рукой, встал с дивана и захлопнул за собой дверь. Я вернулась к своему остывшему чаю, отодвинула чашку в сторону и набрала номер Милки. Коллега моя, услышав мой голос, тут же возбудилась и засыпала меня вопросами. Куда я пропала, почему не предупредила никого на работе, и теперь мне не сносить головы, уволят как пить дать. Хоть бы мне звякнуло, я бы тебя прикрыла, а то шеф озверел, уволить по статье грозился. «Очень хорошо, я и так увольняюсь», — брякнула я. «Завтра напишу заявление». «Он 2 недели отработать заставит», — предупредила Милка. «Обойдется». На следующий день после уничтожения спартанского отряда огромное войско Ксеркса двинулось через Фермопилы на просторы Греции. По земле, с которой еще не были убраны трупы. По земле, обильно политой кровью греков и персов, кровью других народов, сражавшихся под знаменами Ксеркса, шли и шли бесчисленные отряды. Шли ассирийцы и хетты, скифы и эфиопы, арабы и индийцы, бактрийцы и египтяне, фригийцы и пафлагоны, герканцы и ассирийцы. Шли бесчисленные племена и народы, имен которых не знали даже командовавшие ими персидские военачальники. Они не были уже такими нарядными и полными сил, как при переходе через Геллеспонд. Ряды их поредели, доспехи и плащи были покрыты пылью и кровью, и сами воины были утомлены и изранены. Среди прочих прошли бессмертные, царская гвардия, но как мало их осталось. Большая часть персидских гвардейцев полегла в Фермопилах, и стервятники выклевали их глаза. И у тех, кто остались в живых, не было прежней уверенной стати. Они потеряли своих однополчан, а самое главное, потеряли уверенность в своей непобедимости. Они больше не чувствовали себя бессмертными. Царь царей с холма следил за движением войск, и сердце его обливалось кровью. Неужели он не осуществит задуманное? Неужели не накажет заносчивых греков? Неужели не заставит их преклонить перед ним колени? Нет, у него еще осталось достаточно людей, чтобы довести начатое до конца. Наступил вечер, но еще четверть персидского войска не прошла через ущелье. Люди остановились на ночлег, разбили временный лагерь. Сам Ксеркс и его приближенные остались в прежнем лагере, дожидаясь, когда пройдет все войско. Когда окончательно стемнело и сменилась вторая стража, спартанский изгнанник Демарат выскользнул из своей палатки. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что за ним никто не следит, он направился к ближайшему холму. Там, в кустах у подножия холма, у него была назначена встреча. Он подошел к условленному месту, приложил руки ко рту и дважды крикнул совой. Ответа, однако, не последовало. «Что позволяет себе этот простолюдин?» — проворчал спартанец и прошел немного дальше. Выждав еще какое-то время, он повторил условный сигнал. На этот раз из темноты донесся ответный крик совы. Демарат пошел на этот крик. Но тут крик повторился, и из кустов, бесшумно взмахивая крыльями, вылетела настоящая сова. «Проклятье!» — пробормотал Демарат. «Это Геката, богиня ночи, потешается надо мной». Как всякий настоящий спартанец, Демарат был бесстрашен, но суеверен. Он не боялся ни одного живого существа из плоти и крови, но трепетал перед порождениями преисподней, перед призраками мертвых и Гекатой, страшной богиней тьмы и колдовства. Дождавшись, пока сова улетит, он еще раз повторил условный сигнал. Ответа снова не было. В нетерпении Демарат двинулся вдоль подножия холма и вскоре увидел привалившуюся к камню темную фигуру. Он подошел ближе и вполголоса окликнул сидящего человека. «Это ты, Ифиальт?» Тот ничего не ответил, но в упавшем на него лунном отсвете, пробившемся сквозь облака, Демарат ясно разглядел блеснувшие глаза и широко открытый, нагло ухмыляющийся рот. «Чему ты смеешься, жалкий предатель?» — проговорил Демарат с горечью. — Тому, что я законный царь Спарты, потомок славного царского рода, многие поколения которого занимали трон, потомок самого Геракла, вынужден встречаться с тобой в темноте, как последний вор? Тому, что я, как и ты, оказался в стане заклятого врага Спарты, попирающего священную землю Эллады? Эфиальт ничего не ответил и не шелохнулся. Демарат подошел ближе и спросил: «Ты принес то, о чем я просил? Почему ты молчишь? Ты сумел украсть у него щит?» Эфиальт по-прежнему не отвечал. В это время облака разошлись, и полный диск луны выплыл на небосвод. Теперь Демарат мог как следует разглядеть предателя. Он едва сдержал крик ужаса. Хотя глаза Эфиальта были широко открыты, в них не было света жизни. Только холодный свет луны отражался в них, как в ночной озерной воде. Предатель был мертв. То, что Демарат принял за широко улыбающийся рот, на самом деле было кровавой раной. Горло Эфиальта было перерезано от уха до уха. Демарат выхватил из ножен короткий спартанский меч и огляделся по сторонам. ты, кто бы ты ни был, выходи!» — проговорил он в темноту. «Будь мужчиной, покажи свое лицо, выйди против меня в честной схватке, скрести свой меч с моим!» Ему, однако, никто не ответил. Кто бы ни убил Эфиальта, за что бы его ни убили, за подлое предательство, стоившее жизни спартанскому царю и его соратникам, или за те несколько монет, которые он получил у персов, убийца давно скрылся в ночи. Демарат обшарил кусты вокруг тела Эфиальта, но ничего не обнаружил, не нашел древний щит, который предатель перед последней битвой украл у царя Леонида. Древний щит, за которым Демарат послал Эфиальта, надеясь, что, вернув этот щит, он сумеет вернуть и трон своих предков, трон Спарты. Утром, глядя на себя в зеркало, я размышляла. С работы, конечно, нужно уволиться. Мне там осточертело до жути. Кроме Димки Петрова, который по-своему хорошо ко мне относился, больше и вспомнить нечего. Но что я буду делать дальше? Карпов прав. Совершенно некуда идти и некому жаловаться. Что я могу сделать, чтобы восстановить свою личность? И надо ли это делать? Ведь кто его знает, что за долги остались у Савицкого? Не зря его выслеживала Лиса с товарищами. Если они узнают, что жива его жена, то не станут ли требовать с меня возвращения долгов? Костаки сказал, что Савицкий мертв, но мне-то что с того? Его похоронили уже больше года назад. И меня, кстати, тоже. И денег от него никаких не осталось. Я вспомнила видение в зеркале. На мне серьги с бриллиантами и кольцо обручальное, тоже с камнем. Теперь-то я знаю, что это все была имитация, а настоящие драгоценности хранились в банке. Или нет? Зачем Савицкому оставлять украшения, если с женой будет покончено в ближайшее время? Нет, все-таки скотина какая! Слов нет. Черт, не идет у меня из головы. Так и не уяснив, что мне делать дальше, я отправилась на работу и первым делом написала заявление об уходе. Милка шепнула мне, что шеф распорядился незамедлительно выдать мне все документы, но чтобы на хорошую характеристику я не рассчитывала. Если, мол, кто ему позвонит с моей новой работы, то он меня так охарактеризует, в тюремную камеру и то не примут. Я только отмахнулась и отправилась в бухгалтерию. А там оказалось, что потеряли мою трудовую книжку. Было очень забавно наблюдать за лицом бухгалтера Светланы Сергеевны. Она-то точно помнила, что приняла от меня все документы и положила в конверт. А теперь в конверте только мое заявление и копия диплома, а книжки нет. Я-то сразу поняла, что это дело рук доктора Костаки, чтобы ему в камере досталось место у самой параши. Загипнотизировал он бухгалтершу в свое время, но, вспомнив, сколько мелких гадостей сделала мне Светлана Сергеевна, я решила помалкивать. Да и что я могла сказать? Все равно никто не поверит. «Я вам ее сдавала», — повторяла я монотонно в сотый раз. «Без трудовой книжки вы меня на работу не приняли бы, так что ищите или восстанавливайте сами». В конце концов Светлана Сергеевна сжала виски и пообещала, что все сделает. На выходе кто-то набросился на меня сзади и обхватил за плечи. «Димка», — сказала я, — «что за манеры?» Он повернул меня к себе, и тут он почему-то смешался. «Простите», — промямлил он и отвел глаза. «Да ладно», — улыбнулась я. «Ты чего, Димка? Мы же друзья». «Алина», — он смотрел на меня очень серьезно, — «у тебя неприятности? С чего ты взял?» «С того, что ты — это не ты. Очень изменилась». «Ого! А Димка, оказывается, не такой уж балбес, каким кажется. Я хотела отшутиться и уйти, но потом подумала, что сейчас Димка — мой единственный друг. Больше у меня никого нет. И он может помочь хотя бы разобраться с документами». Но могу ли я все ему рассказать? Ведь использовать его в темную — это свинство. «Пойдем», — Он потянул меня к выходу. «Посидим в спокойном месте». «Тебе же работать надо», — я колебалась. «Да если ты увольняешься, то мне тут вообще делать нечего», — возмутился Димка. Мы вышли из офиса и зашагали к ближайшему кафе. В тихом полутемном зале я рассказала ему про эксперимент доктора Костаки и про Савицкого, не называя его фамилии. Про лису и мои приключения он и сам уже знал. И про клинику Шарко тоже. Но ни слова про Карпова и Щит. Это не мои дела, ни к чему болтать. Не знаю, поверил ли Димка, или же просто хорошо ко мне относился. «Чем тебе помочь?» — спросил он и больше никаких вопросов не задавал. «Нет, все-таки хороший парень». Я положила перед Димкой свой паспорт. «Мне нужно узнать, можно ли с ним жить спокойно», — сказала я и добавила, что я не преступница в бегах и никто меня не ищет. «Да я уж понял», — пробормотал Димка, — «но с этим не ко мне, я не справлюсь». «Стало быть...» «Снова к Симе?» «Угу. Только через зоомагазин». Снова мы оставили машину на проспекте и долго шли проходными дворами. На железной двери по-прежнему выделялась надпись голубой краской «Худяков козел». Только внизу, под розовым «Одобряю», было еще несколько записей разными почерками «Я тоже» и «Я тоже». На этот раз хакерша встретила нас более благосклонно, а ее хорек Сима даже позволил почесать себе загривок. Дима отдал Симе угощение, и мы прошли в рабочий кабинет. «Ну, что у вас на этот раз?» — осведомилась хакерша скрипучим голосом. «Еще какой-нибудь телефон отследить? Или взломать сайт Центрального разведывательного управления?» «Нет, что ты!» Дима вежливо хихикнул, показывая, что оценил ее юмор. «Для начала взгляни на этот паспорт. Как думаешь, на твой взгляд, он настоящий?» Дима протянул ей мой паспорт. Хакерша посмотрела на него, потом перевела взгляд на меня. «Твой?» «Вот это мы и хотим выяснить», — ответил за меня Димка. Хакерша вложила паспорт в сканер, отсканировала все страницы и запустила какую-то программу. Через несколько минут она задумчиво заговорила. «Для начала документ неподдельный. По крайней мере, так считает эта программа, а она в таких вещах разбирается». «Неподдельный?» — удивилась я. «Но ведь это не моя фамилия». Димка строго взглянул на меня, мол, не болтай лишнего. «И то верно. Что это я?» Хакерша перехватила этот взгляд и усмехнулась. «Да ладно, меня ваши тайны мадридского двора не волнуют. А из того, что паспорт настоящий, вовсе не следует, что ты Алина Викторовна Воробьева. Просто кто-то взял паспорт этой Воробьевой и вклеил в него твою фотографию». «А можешь ты узнать что-то про эту самую Воробьеву? Чего уж проще». Девица выбила дробь на клавиатуре компьютера, и по экрану побежали какие-то непонятные символы. Мне показалось, что я смотрю фильм «Матрица». «Ну что, эта Воробьева действительно родилась в городе Анчайске, в тот самый день, который указан в паспорте». Я мысленно отметила, что по паспорту я на 2 года моложе, чем на самом деле. «Ну, в этом нет ничего плохого». Алина в том же городе окончила среднюю школу, после чего переехала в Петербург. «Ага, полиграфический техникум, еще секретарские курсы, потом работа в одной фирме. Так, директора потом посадили, бухгалтерша вовремя сбежала. Эта дурочка Алина устроилась уж вовсе в криминальную фирму, наверное, в приличную не брали, жила с хозяином, но недолго». «Это откуда известно?» — прищурилась я. «А он на ее имя записал кое-какое имущество, а потом слинял в Финляндию. На Алину тут наехали по полной, все отобрали, даже то, чего не было его. Ей, видишь ли, комната в коммуналке досталась от тетки двоюродной. В общем, осталась девушка голой, босой и нищей, и пошла по рукам». «Это тоже твоя чудо-программа знает?» Я разозлилась. «Ага. Воробьёва часто номер снимала во второсортных отелях. Очевидно, ее клиенты-мужики боялись свои документы светить. А потом Алина Воробьёва пропала. Наверное, совсем опустилась и работала уже нелегально. А год назад возникла из небытия. Видно, пропала девица от такой жизни. А паспорт ее остался. Вот его и продали кому-то». «Уж я знаю, кому», — вздохнула я. «Значит, никто ее искать не станет?» «У нее никого нет. Мать умерла, отца вообще не было. Так что мое такое мнение. Паспорт чистый. Живи, не тужи». «Спасибо. Теперь насчет квартиры». Тут оказалось все просто. Хакерша мигом выяснила, что квартира, где я живу, снята сроком на 2 года неким Резуном Василием Васильевичем. Вот как. Опять его этот злодей Костаки использует. Тут я вспомнила, что в документах на букву «С», что я вытащила из потайного шкафа в подземелье, затесались еще несколько на букву «Р», потому что рядом. И нет ли там дела Резуна? Нужно его найти и помочь, потому что что-то мне подсказывает, что доктор Костаки и тут постарался. Гипнозом заставил его все сделать, в клинику определил, чтобы Резун ему не мешал и вопросов не задавал. «Ладно, найду его, помогу, сделаю хоть одно доброе дело, авось зачтется потом». Мы распрощались с хакершей, причем Сима даже прыгнул сам ко мне на руки и пригласил заходить еще. Во дворе шел снег. Мягкие легкие хлопья падали на мокрый асфальт и не таяли. Я подняла лицо к небу и закрыла глаза. Вот и все. Это даже хорошо, что я не буду Аллой Савицкой. Я хочу забыть ту жизнь, забыть навсегда и начать все с чистого листа. Запишусь на какие-нибудь курсы, поищу работу получше, пока останусь в той квартире. Потом куплю свою. Денег мне хватит. Заведу новых друзей, заживу, в общем, новой жизнью. «А мне в твоей новой жизни будет место?» Димка заглянул мне в глаза. «Оказывается, я сказала это вслух». «Димка, давай дружить?» Я потерлась носом о его плечо. «А там посмотрим».